которые никак не могли называться предметами роскоши. Но для шерстяных и грубых сортов полотняных изделий, для металлургии, для сбыта предметов обыденного потребления оставался в той или иной степени внутренний рынок старых департаментов, куда французский император не пускал других своих же подданных, ни бельгийцев, ни немцев, ни итальянских шелкоделов и никого вообще. Однако и тут была налицо одна обширная отрасль производства, особенно издавна покровительствуемая Наполеоном, которая страдала не только и не столько от сокращения сбыта, сколько от страшного вздражания сырья. Это была хлопчатобумажная индустрия. В результате запрещения ввоза колониальных товаров хлопок стал цениться чуть ли не на вес золота. Возник жестокий кризис сырья, который заставил в 1811 году фабрикантов резко сократить производство. Перед лицом кризиса, перед угрозой растущей безработицы и голода в рабочих кварталах столицы, Лиона, Руана, а также разорения винодельческих южных департаментов, Наполеон пошел на некоторое отступление от правил блокады. Он позволил выдавать лицензии в ограниченном количестве, именные удостоверения, разрешающие ввоз во Францию на определенную сумму запрещенных товаров, с тем, чтобы данным лицом на эту же сумму были проданы за границей французские товары. Эти лицензии стоили очень дорого ввиду злоупотреблений полиции, выдававшей их, и все-таки считались необыкновенно выгодными для покупателей. Эта уступка показывает, насколько обеспокоен был Наполеон кризисом 1810-1811 годов. Правда, особенно большой материальной пользы англичанам французские лицензии принести не могли, но все-таки это было определенное отступление от принципа. Как мера борьбы против кризиса, лицензии лишь в слабой степени могли способствовать усилению сбыта. Еще меньшее значение могли в этом смысле иметь требования, предъявленные Наполеоном к его двору, к высшим сановникам. Он требовал, чтобы при дворе одевались как можно роскошнее и наряднее, чтобы как можно чаще меняли туалеты и так далее. Эти распоряжения императора не могли обеспечить обильный сбыт громадной отрасли производства предметов роскоши, хотя придворная жизнь при Наполеоне даже и до 1811 года была необычайно богата, а после этих распоряжений императора стало хорошим тоном швырять деньги парижским ювелирам и лионским шелкоделам, устраивать пиры на сотни приглашенных, где шампанское и другие дорогие вина лились рекой, менять мебель на более дорогую и изысканную, рядить в драгоценные кружева не только себя, но и прислугу, заказывать роскошнейшие кареты и так далее. Сам Наполеон в 1811 году сделал также целый ряд очень больших и дорогих заказов парижским и лионским промышленникам и ремесленникам для казенных зданий и дворцов. Теперь в 1811 году, как и раньше, в 1806 году, во время несравненно менее острого и менее продолжительного затора в торгово-промышленных делах, Наполеон придерживался давно высказанного им принципа. «Моя цель не в том, чтобы предупредить банкротство негоциантов. Государственных финансов не хватило бы на это, а в том, чтобы помешать закрытию той или иной мануфактуры». Если министр внутренних дел оказывал вспомоществование, то Наполеон требует, чтобы министр оправдывал произведенный расход так: «Я дал взаймы деньги этой мануфактуре, у которой столько-то рабочих, потому что ей грозило остаться без работы». К зиме 1811-12 года кризис стал заметно ослабевать. Однако Наполеон понимал, что ни одна причина кризиса 1811 года не устранена, что кризис в скрытом, тлеющем состоянии будет продолжаться. Понимал он и то, что именно война с Англией и сопряженная с ней континентальная блокада мешают радикальному улучшению экономики империи. Чтобы прекратить блокаду, нужно было сначала добиться, чтобы Англия сложила оружие. Больше, чем когда-либо, он считал теперь ускорение победы над Англией главным средством к упрочению своей империи и вне, и внутри. И больше, чем когда-либо, он был убежден, что огромный прорыв в блокаде уже сделан англичанами.